10 мая, полет. Тиэрту. Он полагал, на корабле Айри в полете станет легче. Знакомое окружение, никакой рядом пустыни, вызывающей в душе странное смятение, лишающее сна. Он не мог слышать шорох песка на внешней обшивке, в часы бурь. Столь тонкий звук различает сквозь многие слои изоляции лишь ухо Волвика, и то в зверином облике. Но что-то мешало и раздражало, тревожное и смутно знакомое, то ли дыхание, то ли голос. Риан еще месяц назад, когда айки плавали в забытьи, в физрастворе, и безумный опыт по их трансформации только начинался, выслушал сбивчивые сетования старого приятеля и со свойственной ему полуулыбкой вздохнул. Это называется совесть. Самое опасное для дракона хищник, если дотянется до кончика хвоста, всю тушу обглодает. Надо брать себя в руки и бороться. Шутил. Пойди пойми его. Выглядел серьезным и даже озабоченным. Велел поговорить с Лайлом и занять себя делами. Уделил бы больше времени и внимания, но у него явно не так все ладно на далеком релоте, как это говорится Торамиру. Он опять не спал. И глядит остро. Он таким Риана видел всего-то раз. Тогда, в день большого сбора старейших, 400 лет назад. Вызвал их именно Аэрту Эльвериан. Он уже 3 века не жил в общем поселке с родичами и для многих был плохо знакомым чудаком, усталым, пропыленным и больным. Дождался общего внимания и сказал: «Древний дракон умирает». Он в одиночку пробовал докричаться до старших крылатых, но те заняты собой и не смотрят вниз. Надо срочно вместе звать и просить о помощи, иначе мир пострадает настолько тяжело, что жить в этих горах станет невозможно, да и вообще не будет более рода драконов. Старейшие вежливо дослушали, все же Эрто, хоть и слегка помешанный, и дружно решили никого не звать, поскольку великий не более чем легенда, а вот корабль для эвакуации подготовить. Риан ведь в прогнозах до сих пор ни разу не ошибался. Сам Вэри тогда и просил, и объяснял, и уговаривал, и грозил, но общее сознание Айри осталось глухо. И он ушел, серый, усталый, сразу постаревший. Ялита догнал и долго брел рядом, уговаривал остаться хоть на короткий отдых. Тиэрту взял транспорт и тоже догнал. Ведь видно, болен. Риан усмехнулся, не болен, просто ожог. И перелом тоже, да, так не кстати накостылять бы старейшим по-простому, а вот рука совершенно не работает. Внизу война, ему тоже досталось. Это ничего, айри живучие. Так даже легче, душа меньше ноет, пока кожа заново нарастает. Вдвоем они кое-как усадили упрямца в транспорт и отвезли назад в поселок. А он все бормотал, почти не сознавая себя. Жаль, не собрать им самостоятельно круга для общения со старшими драконами. Он и это просчитал. Надо минимум 12 опытных айри, а их нет. Ялита прикинул и грустно согласился. Против уже оглашенного решения старейших никто не пойдет. А друзей и 10 не набрать с нужным опытом. Вэри отлежался, пролечил руку и ушел, хотя его уговаривали остаться. Внизу ведь никого больше нет близких, да и война. Тогда впервые Тиэрту услышал про страшного хищника под названием «Совесть», который рвал когтями душу Риана. Там, внизу, в долинах, погибли друзья. И теперь еще хуже. Целые княжества на грани голода и разорения. Надо хоть как-то помогать. Он не великий, само собой, но все же многое может. Спасти, вылечить, защитить, предупредить, взрывом закрыть перевал. Больше они не встречались на релоте. А вот когтистая совесть, которую прежде ученый считал всего лишь красивым словесным оборотом, успешно пробралась сюда, на далекий Хьорд, и принялась терзать Тиэрту. Да, именно он создал основу генетики как науки. Он же выстроил изящную теоретическую конструкцию перестройки организма в соответствии с заданной схемой, и, собственно, все. Риан, тогда, почти 6 веков назад, он уже звался Риан, особенно рассердившись и, сочтя разговор важным, явился в поселок и устроил форменный скандал с криком и хлопанием дверьми. Они оба были Эрто, гении, равные в признании и почти одинаково сильно нелюбимые родичами за неприручаемость, как это называл умница Хинр, который, кстати, первым попросил прекратить генные разработки, сперва мягко, случайно заметив шар и просмотрев при очередном коротком визите в поселок, Он тогда уже редко спускался с орбиты, потом куда более резко, почти зло. А когда и это не помогло, Хинр разыскал и привез Тирьяна, единственного живого Эрто среди всех Айри, кроме самого Ти. Его врач не мог не выслушать. Тирьяна отлично помнил ту ночь, полную сомнений и гнева. Сперва гнева, потом сомнений, так точнее. И чем тише ворчал первый, тем громче шелестели вторые. Утром он пришел к Хинру, застал ожидаемое обоих и извинился. Кажется, тот раз и был первым случаем полного и искреннего признания неправоты с его стороны. Технически выкладки безупречны и, увы, очень опасны для холодных в своем безумии старейших, неспособных ценить жизнь. Он уничтожил записи и почти забыл о них, занятые иными проектами. Годы тикали в часах жизни Айри, складывались в века. Он занимался темой регенерации кожных покровов, потом обновлением и даже выращиванием поврежденных органов, иммунологией, природой вирусов, мало ли было дел. Лишь проснувшись в вонючем угаре гнезда, осознал, поздно уничтожил. Уже скопировали. Не зря приходили и восхищались, не зря пили чай и шептали комплименты, косясь на полочку с записями. Риан был прав. И Хинр вдвойне. Он, создатель генетики, стал обряженным в вонючее тряпье объектом опытов с кодовым номером вместо имени. Все знали, кто такой ЗИХ-2/7, источник ценного генного материала и чернорабочий медианного уровня. И некоторые его нынешним положением искренне забавлялись, но даже тогда он не чувствовал, насколько неправ. Наука иногда ошибается. Ее плоды попадают в грязные руки. Что с того? Он лишь выращивает плоды и делает это профессионально, как лучший садовник мира. Взять хоть Волвиков, удались, ничего не скажешь. Первый скандал после спасения из гнезда ему учинила наглая человечка Ника, громко, резко и безжалостно. Так возмутительно безразлично к званиям и уважительно к людям умел говорить только один Айри. И его воспитанница порой почти копировала даже жесты старого дракона, сама того не замечая. Зато Тиэрто удивленно отметил, и скорость движений у нее подобная, почти невоспринимаемая зрением. Сперва он был зол, потом смущен, наконец наполнен почти забытыми сомнениями. Он извинился давным-давно перед Рианом за резкость и неготовность слушать, но так и не смог услышать сказанное другом. И почти дословно, бывает же такое, повторенное этой несносной девицей, даже не Эрто, далеко не Эрто. Живые не могут быть материалом, они хрупкие, и ему, если он не хочет устроить новое гнездо, надо научиться их ценить и уважать, потому что иначе будет очень больно самому, так больно, что станет трудно найти оправдание для дальнейшей жизни. Риан предупреждал, если дракон возьмется жевать кончик своего хвоста, он сожрет себя целиком. Слишком много времени в распоряжении раскаявшегося в содеянном Айри. Когда стало понятно, что Рила после разговора по поводу невозможности иметь детей выжила чудом, он всерьез занялся своим хвостом. Ему помешали. Пришел Лайл и сердито велел найти более полезное для стаи дело и прекратить грызть себя. Мол, если что, у Волвиков зубы острее, только попроси. Шутки шутками, а дело не клеилось. Он чувствовал себя бесполезным, старомодным теоретиком. Пока требовались выкладки, он Эрто, а при работе с живыми помощниками — ничто. Да и пациенты его спокойного и рассудительного врачевания избегали, тайком посещая Тимры. Мальчишку, не имеющего и сотой доли его знаний и опыта. Тиэрто сделал над собой новые усилия и по просьбе Релота попробовал затеять проверку ряда выкладок вечных. Хоть теперь в полете, когда шорохи Хьорта остались позади, можно начать, например, с выглядевшего весьма спорно утверждения о способности выживать в водной среде без всплытия более 1,5 часов. Он попросил у Лайла группу и занялся привычным: датчики, приборы, программы исследования. Вроде дело сдвинулось. Загнал контрольную группу в шкурах на дно бассейна и уселся на бортике ждать всплытия и следить за приборами. Трое молодых когтистых хулиганов развлекались от души, гоняя друг друга, пытаясь оторвать плитки со дна и подраться, не всплывая. Тиэрт ухмурился и вздыхал, удивляясь своему новому таланту разнообразно отзываться о бездарности вечных. Оказывается, те колоссально ошибались. Отъевшиеся симулянты просидели 3 часа в воде и вылезать не хотят. Между тем, легкие у них, согласно данным приборов, заполнены водой. Нормальное дыхание, мягко говоря, не наблюдается, а процент кислорода в крови падает угрожающе медленно. Полная чушь, которую помог уничтожить малыш Тимра. Подошел, глянул на приборы и усмехнулся, подмигнул заговорщицки учителю и громко посетовал, хитро щурясь и пряча смех: «Того и гляди, останутся без ужина». Сделал паузу, наблюдая замерших на дне статуями волвиков, и добавил: «Сегодня Сида обещала жаркое. Оно и холодное ничего, но не сравнить со свежеприготовленным». И кислород упал, рухнул. 2 минутами позже все 3 всплыли и имели вид несчастный, убедительно полудохлый. Риск голодания вынудил их сознаться. Вода хороша, не то что в гнезде, вкусная и сытная, но с ужином в сравнении не идет, конечно. Даже такая, ведь Терик ее состав чуть-чуть изменил сегодня. Если бы уважаемый врач померил процент кислорода в самом бассейне, он бы понял, что подопытные были, мягко говоря, нечестны. «Да, у водолазов скоро начнется безработица», — посочувствовал жителям Релота Тим. «Эрто, вот вам и польза от статистики гнезда. Я же предупреждал. Не специалисты они, а уроды. Кто умеет больше иных угодить старейшему, тот и академик». «Интересно, как легкие с жидкостью работают?» — задумался несгибаемый ученый. «Завтра утром затащу их в лабораторию, обеспечу герметичность и буду мониторить состав воды». «Ты прав. Наши сородичи про волвиков ровным счетом ничего не знают. Даже стыдно. Мало того, что опыт был мерзкий, так еще и непрофессиональный». «Они и теперь не любят быть объектами», — тихо вздохнул Тим, когда волвики скрылись в коридоре. Тиэрто задумался. Если разобраться, он вел себя, как ученый из гнезда. А как надо было? У Риана спросить, у Лайла глупости. Один туманно намекнет, второй отшутится. А где, кстати, белоглазая нахалка? Уже поужинала? Он поймал Нику в коридоре и почти без слов вывалил на нее свои сомнения, не разбавляя их жалобами или даже фактами. Вообще-то он уже 2 пробовал советоваться с ней. У девочки оригинальный взгляд на мир, и людей она чувствует, в отличие от него. Снавь кивнула и сощурилась, наморщила нос, подражая новой привычке своего мужа. Вот и он, их странный капитан, лишился большей части долгой жизни и радуется, как дитя. Даже непонятная зависть берет. Все они стайные, знают, зачем живут и как это надо делать правильнее и веселее. Даже Айк, который, если разобраться, вполне Эрто, по крайней мере, в сфере организации академии и управления ресурсами науки, и собственные работы у мальчика неплохи, чего уж там. О, знакомое движение 3-го, то есть Яла. Что он там вынюхивает в макушке у жены? Обнял, устроил на груди и сердито глянул на вредителя гения. Моя жена, мой вечер, не рассчитываю украсть, сейчас еще зарычит. Вон тот, который из столовой выходит, видишь? Это Рик. Вполне нормальным голосом сообщил капитан, твой сегодняшний подопытный. Шутник тот еще. Интересуется медициной и биологией. Мечтает поступить в лекарский акад. Рик кивнул Тиэрто, запоминая. И что мне это дает? Занятие для мозгов, чтоб чужих жен не отвлекал, подмигнул наглый Кэп и унес добычу. Акад-то лекарский. И для поступления, скажем, сразу на 2-й курс, надо бы зачетную работу с него спросить, — донесся голос от поворота. — Те, объекты используются, а с учениками общаются и сотрудничают, — добавила Ника уже из-за поворота. Он кивнул задумчиво и ушел занимать мозги, как велено. Добрался до каюты, принял душ и заснул. Приятно понимать, что завтра он попробует нечто новое. Может, несущее избавление от попыток снова погрызть хвост? Ведь, в общем-то, все понятно, можно приступать. Утром он вызвал Рика к себе в лабораторию. «Меня уже воспитал Лайл», — вздохнул тот. «Вожак все знает, он такой. Мы станем честно сидеть в воде». «Мне это больше не интересно», — безмятежно улыбнулся Эрто. «Хватит над моими сединами измываться, я впредь буду умнее». Пусть некоторые попробуют поступить в лекарский акад, не выполнив программу работ. И что я сижу над приборами, как этот лаборант-недоучка, если можно гонять и лохматых, и лысых? Я вчера согласился на должность декана, но это пока тайна. Да, старший, — опасливо покосился на него Рик. И если некоторые все еще намерены попасть сразу на второй курс, запихнув в свою глянцевую голову все доступные шары знаний и не имея даже представления о практике, не владея приемами анализа, они будут разочарованы. Имели бы больше шансов, выполнив квалификационную работу по теме «Базовые показатели организма Волвика в водной среде». Хотя бы на примитивном уровне собрать статистику. Эрту задумчиво рассмотрел шкатулку с кристаллами вечных из гнезда. Сравнить с неполными старыми данными. А затем, поговорив с учителем, оценить зависимость параметров от состава жидкости, давления, даже выстроить собственную теорию по основам снабжения кислородом. «А вы меня будете по-настоящему учить, как сим своих?» — жалобно уточнил Рик. «И гонять», — ласково пообещал Тиэрта. «Кто там еще собрался в лекарский?» «Все трое мы и собрались», — вздохнул малыш весом в 90 килограммов, из младших. «Вот и зови остальных». Тиэрта улыбнулся, ему стало очень уютно и тепло. «Там, на Релоте, у него будет целый акад таких вот мальчишек, настоящих, не объектов для опытов. И он займется тем, на что намекал Риан. Почему-то ему казалось очень туманно, и будет учиться у Эллара, потому что в умении отдавать знания он никакой не Эрту. Деканом решился стать, не умея учить. Самонадеянность. Ему так и Риан сказал. Правда, решение одобрил и обещал помогать, если что. Не только плоды надо выращивать, но и следить за руками, которые к ним тянутся. Кому-то скамеечку подставить, иного приметить вовремя и учить на садовника, а некоторым грязные ручки принудительно мыть или укорачивать. Лайл называет последнее грызней без когтей. Что ж, не самое сложное дело. В горном поселке он выжил, и тут справится. Есть Эл, рядом тот же Риан, да и Ялиты вполне солидной Айри, очень повзрослевшие за 400 лет. А учить ему точно понравится, уже теперь понятно. Как глупо было сидеть со своими знаниями и молча думать, окружая себя одиночеством избранности. Ничего, от этой болезни тоже есть лекарство. Белоглазое, горькое и вполне надежное, кажется.